Усмирение тверского князя раздражило Альгерда, но не против Димитрия, а против смоленского князя, за то, что последний, которого он считал уже своим подручником, участвовал в войне против Михаила. Альгерд опустошил в отмщение смоленскую землю и взял много людей в плен. Гораздо сильнее раздражился за Тверь Мамай, и притом на всех вообще русских князей. Он видел явное пренебрежение к своей власти. Его последний ярлык, данный Михаилу, был поставлен русскими ни во что. Тогда один татарский отряд напал на Нижегородскую землю, объявляя ей наказание за то, что рать ее ходила на Тверскую землю. Другой отряд за то же самое опустошил землю Новосильскую. Вслед за тем, в 1377 году, татарский царевич Арабша из Мамаевой Орды сделал опять нападение на Нижегородскую землю. Соединенная Суздальская и Московская рать по собственной оплошности была разбита у реки Пьяны, и последствием этого поражения было взятие и разорение Нижнего Новгорода. Наконец, в 1378 году Мамай послал Мурзу Бегича на великого князя. Ополчение его шло через Рязанскую землю. Великий князь предупредил Бегича, перешедшего Оку, вступил в Рязанскую землю. Здесь, на берегах реки Вожи, 11 августа татары были разбиты на голову. Здесь с подвижником Димитрия явился Альгердов сын Андрей. Альгерда уже не было в живых. Воинственный князь не только принял христианство, но перед смертью постригся в монахи и умер, как говорят, схимником. Андрей Альгердович не поладил с преемником отца своим единокровным братом Ягелом и бежал в Псков, где был посажен князем, а потом с Псковичами служил Москве против татар. После Волжской битвы этот князь вместе с Владимиром Андреевичем и воеводою, называемым в летописях иногда и князем Дмитрием Михайловичем Боброком, волынцем, взяли бывшие под властью Литвы города Трубчевск и Стародуб в Северской земле с их властями. Брат Андрея, князь Дмитрий Альгердович, княжевший в Брянске и Трубчевске, также недовольный Ягелом, отдался добровольно под руку великого князя, который дал ему Переяславль-Залесский со всеми пошлинами, то есть доходами княжескими. Эти враждебные отношения к Литве вызвали со стороны преемника Альгердова Ягела вражду против Москвы и заставили его войти в союз против нее с Мамаем. После Волжской битвы Мамай прежде всего подвергнул каре Рязанскую землю за то, что поражение татар произошло в Рязанской земле. Татарские полчища ворвались туда, разорили много сел, угнали в плен много людей и сожгли Переяславль Рязанский. Олег не успел собрать своих сил и убежал. А потом, чтобы не подвергать вновь опасности своей волости, поехал к хану, поклонился ему и обещал верно служить Мамаю против Москвы. Мамай перестал уже возводить на престол призрачных ханов для того, чтобы управлять под их именем. Сам он назвался ханом. Дмитрий не повиновался ему. Русские оказывали явное пренебрежение к татарскому могуществу. Это раздражало Мамая до крайности. Он замыслил проучить непокорных рабов, напомнить им батыевщину, поставить Русь в такое положение, чтобы она долго не посмела помышлять об освобождении от власти ханов. Мамай собрал всю силу Волжской Орды, нанял хивинцев, буртасов, ясов, вошел в союз с генуэзцами, основавшими свои поселения на Черном море, и заключил с литовским князем Ягелом договор заодно напасть на московского великого князя. И Олег Рязанский посылал от себя своего боярина к Ягилу, совещался о том, чтобы литовский князь прибыл в срок на Дон для соединения с Мамаем. Но в то же время Олег Рязанский посылал известить Димитрия о замыслах Мамая и Ягила. Димитрию уже прежде было известно об этих замыслах. Когда Мамай летом 1380 года, заложив свой стан при устье реки Воронежа, назначал там сборное место для своих полчищ и ждал Ягила, Димитрий собирал подручных князей на общее дело защиты Руси. Желание разделаться с поработителями настолько уже созрело и овладело народными чувствами русского народа, что московскому князю не предстояло необходимости ждать ратных и понуждать к скорейшему прибытию. Кроме тверского князя, непримиримого врага Москвы, да кроме Олега, который поневоле должен был держаться Мамая из расчета спасти свою землю, все русские князья и все русские земли охотно готовы были участвовать в предстоявшей борьбе русского народа с татарами. С Димитрием были силы земли Московской, Владимирской, Суздальской, Ростовской, Нижегородской, Белозерской, Муромской, Псковичи со своим князем Андреем Альгердовичем, брянцы с братом Андрея Димитрием Альгердовичем. Летопись говорит, что у Димитрия набралось тогда 150 тысяч воинов. Если это число и преувеличено, то все-таки ополчение, готовое выступить против Мамая, было, вероятно, очень велико, как можно судить по всеобщему сочувствию русских к этому делу. Митрополита Алексия уже не было в живых. Он скончался в 1378 году. Этот архипастырь, главнейший советник Димитрия, во все время своего первосвятительства употреблял свою духовную власть для возвышения Москвы и служил ее интересам. Такой образ действий навлек на него врагов. После задержания Михаила Александровича в Москве тверской князь жаловался на коварство Алексия цареградскому патриарху Каллисту и требовал над ним соборную суда. Со своей стороны Альгерд жаловался тому же патриарху, что Алексий, посвятив себя исключительно Москве, не хочет вовсе знать ни Киева, ни всего Литовского княжества. Патриарх требовал Алексия к себе на суд, но вместе с тем советовал ему для избежания такого суда помириться с Михаилом и Альгердом. «Мы, — писал он Алексию, — рукоположили тебя митрополитом всей Руси, а не одной какой-нибудь ее части». Митрополит не обращал внимания на эти убеждения. После смерти Каллиста такие же жалобы на Алексия обращались и преемнику Каллиста, патриарху Филофею. Альгерд, между прочим, обвинял митрополита в том, что он разрешает от крестного целования тех, которые убегают из Литвы в Москву. Наоборот, предает проклятию тех, которые не хотят служить московскому князю, и благословляет последнего на кровопролитие. Филофей писал к Алексею увещание и требовал его на суд. Все было напрасно. Алексий твердо служил московским видам, не хотел посещать ни Киева, ни литовских владений. Наконец, по просьбе Альгерда, в 1376 году патриарх посвятил в сан киевского митрополита серба Киприана, который еще прежде, будучи послан от патриарха для проверки жалоб на Алексия, заявил себя недоброжелателем последнему. Новый митрополит покушался было оторвать Новгород от власти Алексия, но это не удалось ему. Новгородцы сказали, что они тогда признают митрополитом Киприана, когда его признает великий князь московский. Киприан жил в Киеве, управлял церковью в областях, подчиненных литовскому великому князю, а по смерти Алексия попытался было приехать в Москву, но Димитрий прогнал его. великий князь представил для рукоположения в митрополиты природного москвича, давнего своего любимца, архимандрита Михаила, известного под именем Митяя. Московскому князю не хотелось иметь в Москве иных первосвятителей, кроме таких, каких само московское правительство будет представлять патриарху для посвящения. Но тогдашнее московское духовенство не терпело Митяя, сам преподобный Сергий не благоволил к нему. Несмотря, однако, на это, все-таки Дмитрий отправил Митяя в Цариград в полной надежде на успех, потому что преемник Филофея, патриарх Макарий, не терпел Киприана и готов был исполнить желание московского великого князя. Таким образом, в то время, когда приходилось Дмитрию идти на войну, Москва оставалась без митрополита, и это обстоятельство лишало предпринимаемый поход обычного первосвятительского благословения. Но Дмитрий обратился за благословением к преподобному Сергию, хотя и был с ним в размолвке по поводу Митяя. Сергий пользовался всеобщим уважением, его молитвам приписывали большую силу, за ним признавали дар пророчества. Сергий не только ободрил Дмитрия, но и предсказал ему победу. Такое предсказание, сделавшись известным, сильно возбудило в войске отвагу и надежду на победу. Дмитрий выступил из Москвы в Коломну в августе. Русские силы отовсюду приставали к нему. В это время пришли к нему послы от Мамая с требованием выхода в том размере, в каком русские платили дань при узбеке и ченебеке. Но Дмитрий отвечал, что он готов дать только такую дань, какую постановил в свою последнюю поездку в Орду. 20 августа коломенский епископ Герасим благословил Дмитрия идти против окаянного сыроядца Мамая, нечестивого Ягила и отступника Олега. И Дмитрий двинулся из Коломны на устье Лопасны. Здесь пристали к нему Владимир Андреевич и остальные отряды московского ополчения. 26 и 27 августа русские перевезлись через Оку и пошли по Рязанской земле к Дону. На пути прискакал к Дмитрию гонец от преподобного Сергия с благословенной грамотой. «Иди, господин», – писал Сергий, – «иди вперед, Бог и Святая Троица поможет тебе». 6 сентября русские увидели Дон. Мамай уже шел от Воронежа навстречу русской рати. Все русские полки своими князьями и воеводами выстроились в боевом порядке в своих местных одеждах. Тогда князья, бояре и воеводы стали держать совет. Одни говорили: «Перейдем через Дон», другие: «Не ходи, князь, враг силен, с татарами Литва и рязанцы». Больше всех побуждали русских идти вперед литовские князья Андрей и Дмитрий Альгердовичи. «Если, — говорили они, — останемся здесь, то слабо будет войско русское, а перейдем через Дон, так все будут биться мужественно, не надеясь спастись бегством. Одолеем татар, будет тебе, князь, и всем слава. А если они перебьют нас, то все умрем одною смертью». Дмитрий согласился с ними. 7 сентября он приказал наскоро мастить мосты через Дон и искать броду, а 8 в субботу на заре русские уже были на другой стороне реки и при солнечном восходе двигались стройно вперед к устью реки Непрядвы. День был пасмурный. Густой туман расстилался по полям, но часу в 10 стало ясно. Около полудня показалось несметное татарское полчище. Сторожевые, передовые полки русских и татар сцепились между собою, и сам Дмитрий выехал вместе со своей дружиной на первый суим открывать битву. По старинному прадедовскому обычаю следовало, чтобы князь, как предводитель, собственным примером возбуждал в воинах отвагу. Побившись недолго с татарами, Дмитрий вернулся назад устраивать полки к битве. В первом часу началась сеча, какой, по выражению летописца, не бывало на Руси. На 10 верст огромное Куликово поле было покрыто воинами. Кровь лилась, как дождевые потоки. Все смешалось. Битва обратилась в рукопашную схватку. Труп валился на труп, тело русское на татарское на русское. Там татарин гнался за русским, там русский за татарином. В московской рати было много небывалых в бою. На них нашел страх и пустились они в бегство. Татары со страшным криком ринулись за ними и били их наповал. Дело русских казалось проигранным, но к 3 часам пополудни все изменилось. В Дубраве на западной стороне поля стоял избранный русский отряд, отъехавший туда заранее для засады. Им предводительствовал князь Владимир Андреевич и волынец Дмитрий Михайлович Боброк, приехавший из литовских областей служить Москве. Увидевши, что русские пустились бежать, а татары погнались за ними, Владимир Андреевич порывался ударить на врагов. Но рассудительный Боброк удержал его до тех пор, пока татарская рать, стремившись в погоню за русскими, не повернулась к ним окончательно тылом. Тогда, на счастье русским, ветер, дувший до того времени в лицо сидевшим в засаде, изменил свое направление. «Вот теперь час пришел, господин князь», — сказал Боброк. «Подвязайтесь, отцы и братья, дети и друзья». Весь отряд стремительно бросился на татар, которые никак не ожидали нападения сзади. Известие о засаде взято из повести о Мамаевом побоище, которое существует во множестве отдельных списков и также вошла целиком в Никоновский свод летописи. Повесть эта заключает в себе множество явных выдумок, анахронизмов, равным образом и преданий, образовавшихся в народном воображении о Куликовской битве уже позже. Эта повесть вообще в своем составе никак не может считаться достоверным источником. Но известие о засаде мы считаем себя вправе признавать достоверным не только по своему правдоподобию, но по соображению с рассказом в старейших списках летописи. В последних, так же, как и в повести, говорится, что русские обратились в бегство, и татары гнались за ними. А потом в 9 часу дня, то есть в 3 или в 3 часа по нашему времени исчислению, дело изменилось внезапно, и неизвестно по какой причине татары, в свою очередь, обратились в бегство. Летописец приписывает такую перемену заступничеству ангелов с архистратигом Михаилом и святым воином Георгию, Дмитрию, Борису и Глебу. Рассматривая события с земной точки зрения, мы невольно должны прийти к такому заключению, что подобная перемена обстоятельств могла всего скорее произойти от движения русских в тыл неприятеля, и таким образом известие о засаде дополняет для нас то, о чем мы и без того должны были догадываться. Тем более, что в описании самой битвы по старейшим спискам ничего не говорится о действиях Владимира Андреевича, тогда как и по предыдущим событиям мы знаем, что он был храбрейший из тогдашних князей. Бегущие русские ободрились и бросились на татар. Тогда, в свою очередь, на полчище Мамая нашел панический страх. Поражаемые с 2 сторон татары бросали свое оружие, покинули свой стан, обоз и бежали опрометью. Множество их перетонуло в реке. Бежал сам тучный Мамай, бежали все его князья. Русские гнали татар верст на 30 до реки красивой мир.